Марина повернула голову, чтобы проверить, уснул ли клиент. Кажется, его звали Макс, да. Так он представился в самом начале. Мужик попался довольно обходительный. Не матерился и не норовил придушить, пока был сверху, или врезать по спине, находясь сзади. В общем, можно было считать, ночь выдалась удачной. Тем более, что похрапывающий на левой стороне узкой кровати Макс оплатил время до утра. Выскользнув из-под одеяла, Марина прошлепала босыми ногами в ванную. Надо принять душ, а то, несмотря на дождь, в комнате было душновато. Клиент наотрез отказался открывать окна и наоборот, лично убедился, что все щеколды опущены. Параноик. Как будто эти шпингалеты могут помешать тому, кто захочет пробраться в номер. Да в такой ливень найти желающего отведать женской плоти было просто чудом. Еще недавно Марина не сомневалась, что ночь пройдет впустую. Когда она заступила на дежурство, дождь лишь накрапывал, но очень быстро сменился ливнем, а затем грозой. Под козырьком автобусной остановки, где ее высадил сутенер, сидеть было страшно. Сгущались сумерки, а вода падала с темнеющего неба сплошной стеной. Иногда проносились редкие автомобили, но водителям было не до проститутки. Они торопились найти укрытие, чтобы переждать непогоду. Марина сидела на железной скамье и постепенно замерзла. На голые ноги летели брызги. Иногда в хорошую погоду ей приходилось обслуживать до 10 клиентов за сутки, а другие девушки, она слышала, принимали и побольше. Сутенер давал денек передохнуть и снова гнал на работу. В принципе, Паша был хороший. Другие заставляли девушек работать каждый день, невзирая ни на что. Макс подкатил спустя 2 бесплодных часа. Оказалось, клиент собрался где-нибудь переночевать и желал провести ночь с горячей тёлкой. Договорившись о цене, девушка села в машину, и они поехали искать мотель. По дороге Марина пыталась отправить Паше смс-ку, сообщить, что ее забрали с остановки. Но из-за грозы связь не работала. Должно быть, молния повредила ретрансляционную вышку или еще что-нибудь в этом роде. Сутенер будет зол, но заработанные деньги его успокоят. Может быть, даже похвалит. Хотя нет, вряд ли. Он почти никогда не был доволен. Все время повторял, что его угораздило связаться с ленивыми суками. Пока Марина стояла под душем, водила руками по животу, бедрам и небольшим, но еще упругим грудям, ей пришло в голову, что Макс не случайно проверял шпингалеты. Должно быть, боялся кражи. Вероятно, у него с собой куча денег, а она запросила всего 5 штук за целую ночь. Да он еще и сторговался до 4. «Подруга, ты прогадала», — сказала себе Марина. «Идиотка!» Она часто разговаривала сама с собой и нередко корила за тот или иной поступок. Так повелось еще с детства. Выбравшись из душевой кабины и вытершись полотенцем, Марина заглянула в комнату. Клиент дрых, перевернувшись на пузо, было слышно, как он сопит. Марина выскользнула из ванной и подкралась к стулу, на который Макс свалил одежду. Нет, не то. Надо обыскать сумку, стоящую между тумбочкой и стеной. Кожаный саквояж бросился девушке в глаза, еще когда они шли под дождем к мотелю. На вид дорогой, хотя сразу не поймешь, кожа или подделка. Марина отодвинула мокрый зонт и, стараясь не наступить в натекшую с него лужу, присела возле сумки, провела пальцами по рифленой поверхности. Кажется, настоящий крокодил. Странно. Клиент ехал на старой помятой тачке, которая совершенно не соответствовала фирменным джинсам, брендовому свитеру, а главное – ботинкам. В шмотках и обуви Марина разбиралась. Этот фрукт был при деньгах, но не афишировал это. Рука протянулась к серебряному замку. Клиент на кровати заворочился, и девушка замерла. Что он сделает, если вдруг увидит, как она разглядывает его саквояж? Отметелит? Вышвырнет под дождь? Скорее всего, и то, и другое. Одной ее знакомой разрезали рот до самого уха за то, что сперла в доме клиента ожерелье его жены. Бедная клептоманка. Она его даже ни разу не надела. просто положила в ящик стола к остальным украденным вещам, большинство которых не имело никакой ценности. Клиент пожаловался сутенеру, и тот пришел в ярость. Это был неудачный день, потому что Паша как раз закинулся какой-то дрянью, а в такие моменты он возбуждался и делался чересчур агрессивным. Марина вспомнила, как совершила первую в жизни кражу. Это случилось в доме ее подруги. Обеим было лет по 8. Тогда она увидела кусочек ткани, который подружка использовала вместо коврика в кукольном доме. Лоскут был такой красивый, что Марина не удержалась и сунула его в карман. Воспоминание вызвало на ее лице улыбку. С тех пор она на мелочи не разменивалась. Что если сейчас у нее есть шанс разжиться чем-то действительно крупным? Макс затих. Может, оставить попытки заглянуть в его багаж? Ну, допустим, найдет она там бабки, что дальше? Куда она денется? Куда? — переспросила себя Марина. Да уедет, свалит из страны, и ищите ветра в поле. Она вспомнила, что клиент сунул ключи от машины в задний карман висевших тут же джинсов. Водить она умела, хотя и плохо, в такую грозу, пожалуй, разобьется. С другой стороны, можно по дороге куда-нибудь свернуть и переждать непогоду, а потом... Рука уже расстегивала первый из двух замков на саквояже. Щелчок был совсем тихий. Отлично, теперь другой. Чтобы развернуться, Максу понадобилось секунды, не больше. При его профессии чуткий сон – штука полезная, то и необходимая. Он гордился, что может перейти от полной отключки к бодрствованию почти мгновенно. Проститутка сидела на корточках возле сака и тянула ко второму замку свои загребущие ручонки. Когда Макс уставился на нее, она замерла, словно испуганный кролик. «Правильно, сука, ты и должна бояться!» «Я случайно», — сказала она, дернув пальцы. «Искала таблетки от головной боли. У тебя нет?» «Воровка!» Макс медленно стянул с себя одеяло и сел, спустив ноги на пол. «Обезболивающее?» — спросил он, обнажив в непредвещающей ничего хорошего ухмылке только месяц назад сделанные зубы. «Оно тебе не понадобится, падла. Я хочу, чтобы ты все чувствовала». С этими словами он схватил шлюху за руку, а она вскрикнула, но вырваться не попыталась. Знала, сука, что бесполезно. Ей полагалось наказание. И девка знала об этом, когда расстегивала замки на саке. Макс встал, одновременно приподнимая обмякшую проститутку. Ее глаза остекленели от страха. Можно было бы врезать тыльной стороной ладони, влепить пощечину, но Макс на подобную ерунду не разменивался даже с женщинами. Не считал нужными тратить силы попусту. Кулак разбил шлюхе нос. Костяшки угодили в перегородку, и она с хрустом провалилась. Полилась кровь, подбородок мгновенно окрасился алым, закапала на грудь. «Сука!» – прошипела проститутка. Глаза ее сверкнули ненавистью, пальцы скрючились, словно когти хищной птицы. По всему видно, привыкла защищаться. Наверняка ей не впервые попался дрочливый клиент. Опытные шлюхи носят в сумочке нож или перцовый баллон. Его собственная младшая сестра ездила на такси с бабочкой в кармане и была уверена, что зарежет любого, кто попытается к ней пристать. На всякий случай Макс поднял со стула дешевую матерчатую сумочку и отбросил в другой конец комнаты. «Там не достанет». «Отвали от меня!» — взвизгнула девица, выставив перед собой руки с наманикюренными ногтями. Очевидно, их она собиралась использовать в качестве оружия. Смешно, конечно. Полотенце, в которое завернулась проститутка, слетело, когда Макс ударил ее снова, на этот раз в ухо. Голова, опутанная влажными волосами, дернулась, и шлюха повалилась на пол. Она была в сознании, очень хорошо. Бесчувственное тело метелить совсем неинтересно. Человек должен знать и чувствовать. Наблюдая за тем, как девица поползла к двери, интересно, на что она рассчитывает? Сбежать? Макс достал из куртки пачку сигарет и зажигалку, не торопясь закурил, затянувшись раза три, подошел к проститутке. Ее руки были перемазаны вьющейся из носа крови. Она тяжело, судорожно всхлипывала. «Я убью тебя», — пообещала она, глядя на Макса снизу вверх. «И прикончу, сволочь». Привыкла к боли. Наверное, еще тогда, когда сутенер объяснял ей, что не бывает противных и симпатичных, бывают только клиенты. Макс коротко и точно ударил шалаву ногой в живот, словно пнул футбольный мяч. Она закричала и опрокинулась на бок. Засучила ногами, словно перевернутый жук. Присев, Макс выпустил дым ей в лицо. Кажется, она даже не заметила. На своего мучителя проститутка не смотрела. Макса это не волновало. Собственно, ему было плевать. Он встал и осмотрелся в поисках чего-нибудь подходящего. Когда в позапрошлом месяце в аварии ему выбило все передние зубы, было больно. Ему казалось, что он попал в ад, и агония будет длиться вечно. Взгляд упал на кувшин с водой. Дешевый, из толстого стекла, то, что нужно. Макс сунул в зубы дымящуюся сигаретку и взял со стола кувшин. Вернулся к проститутке, которая успела сесть, привалившись спиной к стене. Она тяжело дышала, ощупывая пальцами лицо. Грудь и живот покрывали алые разводы. На ногах тоже были красные мазки. Кровь пузырилась на том месте, где еще недавно был нос. Шлюха закричала, рассчитывая привлечь внимание других постояльцев. Напрасно. В такую погоду в мотеле никого и быть не может, кроме них. Во всяком случае, когда они заселялись, здание, считай, пустовало. Управляющий не придет, наверняка где-то спит. А номер находится в конце коридора, так что, наклонив кувшин, Макс вылил на голову шлюхи всю имеющуюся в нем воду. Девка визжала, пыталась прикрыться руками, ну не дура ли? Это самое безобидное, что с ней случится. Макс покачал головой и с размаху врезал проститутке краем кувшина по губам. Стекло звякнуло, раздался характерный хруст, и шлюха заорала во всю глотку. «Да, вот это то, что ты заслужила, тварь!» Макс с удовлетворением оглядел корчащуюся от боли у ног шлюху. Пару зубов он ей точно высадил, но этого мало. «А ну, бери руки, гнида!» — проговорил он, нагибаясь, чтобы схватить девку за запястье и отвести ладони от залитого кровью лица. «Еще не все, блин, не сопротивляйся, то хуже будет. Все равно я сделаю то, что собираюсь». Шлюха визжала и упорствовала. Пыталась расцарапать лицо ногтями, Макс выпрямился и ударил ей несколько раз ногой по ребрам. «Будешь ты слушаться?» — спрашивал он после каждого удара. Кажется, проститутка перестала воспринимать слова. Говорить с ней было бесполезно. Макс потушил окурок о бледное бедро. Шлюха извивалась и орала, но он крепко взял ее за горло. Ногти царапнули его запястье. «Черт! Падла!» Макс встряхнул девку, шарахнул затылком о стену. На обоях остался влажный след от волос. «Еще раз, и ты труп», — предупредил он. Его руку покрывала кровь. Он брезгливо поморщился. В голову пришло, что у шлюхи может быть ВИЧ или гепатит С. «Проклятие! Надо помыться и немедленно, а потом продезинфицировать царапины». Макс с ненавистью посмотрел на проститутку. «Тварь!» Он наклонился и ударил ее в грудь. Где-то он слышал, что это очень болезненно. Шалава закричала. «Ничего, переживет». На самом деле ей повезло. Попытайся она украсть у каких-нибудь братков, ее бы уже расчленили циркулярной пилой и распихали части тела по мешкам. Ладно, пожалуй, с нее хватит. Макс сел на кровать, сделав пару последних тяжек, затушил окурок о спинку кровати и растянулся, глядя в потолок. Он чувствовал возбуждение. Не сексуальное, нет, другое. Шлюха, хлюпая кровавыми пузырями, копошилась на полу. Ничтожество, решившее, что может безнаказанно украсть у него. Макс улыбнулся. Что с ней делать? По идее, вышвырнуть бы из мотеля и пусть делает под дождем, что хочет. Сутенера Макс не опасался. Пока тот увидит личико своей подопечной, его и след простынет. Вдруг бок что-то обожгло. Подскочив от неожиданности, Макс встретился взглядом с девицей, сверлившей его ненавидящим взором. Он вдруг все понял. Воспользовавшись его задумчивостью, шлюха доползла до своей сумки и достала нож, а затем всадила лезвие Максу в бок. Он схватил ее за запястье, резко вывернул. Раздался сухой хруст. Девка взвыла. Макс вытащил из себя нож. Ух, слава богу, короткий. С таким просто смешно разгуливать. Зачем он ей яблочки чистить? И все же рана была, и из нее текла кровь. Макс пришел в ярость. Отшвырнув от себя проститутку, он подобрал шлепнувшийся на пол нож и уселся девке на грудь. Охваченный мстительной яростью, он вонзил лезвие ей в горло. Затем еще раз и еще. Уже не думая ни о спиде, ни о чем другом, просто кромсал шлюху, задыхаясь от гнева. Когда он встал, всю верхнюю часть туловища проститутки покрывало мокрое, алое и липкое. Макс моргнул, приходя в себя. Черт, сам себе создал проблемы. Отметелить шалаву — это одно, а труп — совсем другое. Вдобавок из раны в боку продолжала литься кровь. «Довольно!» — процедил Макс, взглянув на раздавленную шлюху. «Это все из-за тебя!» Он яростно пнул труп ногой. Руки были в чужой крови. Макса передернуло от отвращения. Снова всплыли мысли о заразе, и он поспешил умываться. Долго тер руки мылом до самых локтей, затем достал походную аптечку и вернулся в ванную. Макс всегда был готов оказать себе первую помощь. Жизнь научила. Промыв рану, принялся зашивать, затем залепил пластырем. На нем медленно проступало красное пятнышко. Ладно, на первое время сойдет, но в мотеле оставаться нельзя, надо искать врача. Такого, который не станет болтать, если ему хорошо заплатить. Оставлять тёлку в номере Макс не собирался. Тело придется вывести. К счастью, в таком месте и в такую погоду погрузить проститутку в багажник не составит труда. Макс достал пузырек обезболивающего и принял несколько таблеток. Но не стоит тянуть кота за яйца. Погнали, как говорится. Прежде всего он стащил с кровати одеяло, расстелил на полу и перекатил на него труп. Завернув шалаву, распахнул окно и не без труда вытолкнул ее на улицу под дождь. Пусть полежит пока. Одевшись, Макс наскоро затер с пола кровь, прихватил вещи и с саквояжем в руке перемахнул через подоконник. Приземлившись, слегка поморщился. Маневр отозвался в боку тупой болью. «Ладно, не страшно, главное найти врача. Органы наверняка не задеты, но приятного все равно мало». Впрочем, бывало и гораздо хуже. Макс добрался до парковки и залез в тачку, поставив саквояж на заднее сиденье. Главное, что груз остался в целости. Заведя мотор, он подогнал машину к окну своего номера. Завернутый в одеяло труп лежал под ним, но а куда бы ему деться, не уйдет же он. Усмехнувшись, Макс обошел тачку и открыл багажник. Тот был практически пуст, если не считать нескольких бутылок и баллонов с моющими средствами, тряпок, складной лопаты и мотка синтетического шнура. Его-то Макс и достал. Обмотав одеяло несколькими витками, он хорошенько затянул узлы. Теперь и не раскроется, и переносить легче. Надо заехать по пути на какой-нибудь водоем. Река или озеро вполне подойдут. Затащив труп в багажник, Макс устроился в салоне. Он промок насквозь. Одежда неприятно липла к телу. Проклятая шлюха, весь сыр-бор из-за нее. Макс достал телефон и принялся изучать окрестности в поисках подходящего водоема. Как говорится, груз к ногам и концы в воду. Наконец он отыскал маленькое озеро со странным названием Сизое, примерно в 100 километров от Сростков. Туда можно было добраться от отходившей от основной трассы дороги, а потом, наверняка, лесочком подрулить по какой-нибудь неотмеченной в навигаторе тропке. К озерам всегда подъезды есть. Это уж как пить дать. Кивнув самому себе, Макс развернул тачку и выехал на трассу. Гроза не утихла. С черного беззвездного неба рекой лилась вода. Видимость была отвратительная. С обеих сторон бесконечными стенами возвышался лес. Дорога пролегала через него, словно рассекая темный массив серым клинком. Впрочем, так оно и было. За полчаса пути Максу попались две встречки. Одна легковушка обогнала и унеслась в ливень, мигнув задними фарами. Макс пялил в лобовое стекло, почти не мигая. Он был сосредоточен. Не хватало еще угодить в аварию с раной в брюхе и трупом в багажнике, плюс саквояж. Кстати, было бы неплохо узнать, что в нем. Об этом перевозчику не сообщали. Обычная практика. Но замки были просто застежками. Вон даже шлюха догадалась, как открыть. Может, заглянуть? Просто для себя. Чтоб не дергаться. А вдруг задергаешься еще сильнее? Спросил внутренний голос. Тоже верно. Причем почти наверняка так и случится. Меньше знаешь, крепче спишь. Но саквояж на заднем сиденье так и притягивал. Мысли Макса постоянно возвращались к нему, и это было не впервые. Почти сразу, как он отправился в путь, загадочный груз то и дело попадался на глаза. Макс мотнул головой, чтобы избавиться от наваждения, и еще пристальнее уставился на трассу. Однообразная мокрая полоса уходила в темноту. В свете фар искрились струи дождя. Судя по навигатору, до озера оставалось не больше 5 минут езды. Макс потянулся за сигаретой и вдруг услышал позади какой-то звук. А затем протяжный металлический скрежет, от которого мурашки побежали по спине. Макс замер, словно окаменев, а затем медленно повернул голову. Глухой удар повторился. Похоже, он доносился из багажника. Неужели шлюха не сдохла? Но это невозможно. Макс отлично помнил, как превратил ее горло в кровавое месиво. Прозвучало протяжно и настойчиво. Точно из багажника. Выругавшись, Макс резко свернул на обочину и заглушил мотор. Посидел несколько секунд, прислушиваясь к тому, как шлюха скребется в багажнике. Вот же, блин, как она могла выжить? Крови столько потеряла, не говоря уж про все остальное. Просто чудеса. На памяти Макса подобных случаев еще не было. Но чего только в жизни не случается. Ладно, что делать? Подождать, пока сама загнется, или пойти добить? Лучше, конечно, последнее, но уж больно под дождь выходить не хотелось. К тому же из раны в боку уже потряхивало. Надо бы принять еще обезболивающее. Но нет, тут уже перебарщивать тоже опасно. Из багажника снова послышался удар. На этот раз сильнее предыдущих. Нет, ждать, только время терять. А у Макса лишнего не было. Рана пекла, и задрав футболку, он увидел, что пластырь промок от крови. Черт, ладно, пора окончить мучение глупой шлюхи. Вытащив пистолет, Макс снял его с предохранителя и передернул затвор, дослав патрон в ствол. Все, пора прекращать этот балаган. Выбравшись из машины, Макс, пригнувшись под дождем, добежал до багажника и резко открыл его. Девка прыгнула на него с неожиданной скоростью. От толчка Макс повалился на асфальт. Пистолет вылетел из руки и проехал по дороге. Проклятие! Сильные пальцы вцепились в одежду. Лицо закрыли разметавшиеся волосы проститутки. Размахнувшись, Макс ударил ее в голову кулаком. Думал, что девка слетит, но она только слабо дернулась. «Да что это такое?» Второе дыхание у нее открылось, что ли? Только откуда? Она, по идее, вообще дохлая должна быть! Выматерившись, Макс нащупал горло путаны. Пальцы провалились в нечто склизкое, мягкое. Черт, это раны от ножа! Внезапно сквозь мокрые волосы полыхнули 2 красные точки. Глаза! Замерев от неожиданности, сообразил Макс, а затем... Девка резко прижалась к нему, толкнув головой в подбородок. В шею что-то вонзилось. Макс закричал, пытаясь оттолкнуть от себя проститутку, но та вцепилась мертвой хваткой. Голова закружилась. Она прокусила артерию. В панике сообразил Макс. Изо всех сил он ударил шлюху снова и снова, но никакого эффекта это не возымело. Зубы все глубже проникали в шею. Перед глазами заплясали темные круги, а затем вихрем закружились огненные пятна. Макс больше не чувствовал своего тела. Он распластался на мокром асфальте и только судорожно вздрагивал в агонии. Последнее, что он увидел перед тем, как погрузиться в непроглядный вязкий мрак, бледное, искаженное ненавистью лицо, нависшее над ним. Свежая кровь смешалась с запекшейся. Алые глаза горели, словно далекие сигнальные фонари. Уши заполнили шумом, и Макс улетел в распростершую ему ледяные объятия. Бездну. После событий, в которых нам пришлось принять слишком непосредственное участие, мы впервые снова собрались в баре «20-й километр». Вообще мы виделись нечасто. По возможности, а то и вовсе случайно, если маршруты наших рейсов пересекались. И в такие дни делились новостями и тем, что слышали на дорогах. В общем, травили байки. Но иногда всплывали и реальные истории, в которых, впрочем, большинство просто не поверило бы. 20-й километр служил прибежищем многим дальнобоям, так как располагался на трассе М-52, что соединяет Новосибирск и границу Монголии. Чуйским трактом ее еще называют. Сегодня я встретил в баре только троих из пяти своих постоянных собеседников. Можно даже сказать, приятелей. После обмена обычными комментариями по поводу внешности друг друга мы чокнулись бокалами и сделали по глотку пива. Ничего другого обычного мы себе не позволяли. Трасса не прощает пьяных. Такое это место. Особенное. И каждый водитель со стажем это знает. Оставив свой бокал, самый старший из собравшихся Семёныч вытер длинные усы тыльной стороной ладони и обвел нас быстрым, задумчивым взглядом, словно поджидал момент о чем-то рассказать и решил, что сейчас самое время. «В чем дело?» — заметив это, спросил Бурлак. «А что?» — отозвался Семёныч. «Почему, спрашиваешь?» Видимо, все-таки еще не решил, стоит ли делиться. «Давай выкладывай, что там у тебя!» — махнул рукой Бурлак. «Мы же видим, что тебя распирает!» Семёныч усмехнулся, схватил зажигалку, щелкнул, положил на место. «Да, верно, есть одна история. Уж очень необычная, но вам рассказать могу. Вы поверите!» Мы покивали. Да, нас связывали не только посиделки в 20-м километре. Каждый из нас повидал всякого, включая такое, о чем предпочитают поскорее забыть. Например, последняя наша встреча закончилась такими событиями, после которых спится плохо, причем очень долго. Так что более благодарных слушателей Семёныч едва ли мог найти. «В общем, было это неделю назад. С тех пор отойти не могу. Ехал по трассе, вез в Урсул бытовую технику, не помню уже, какую именно, микроволновки вроде. Да важно это!» — рассердился сам на себя Семёныч. «Часов в 10 вечера вижу, стоит на обочине путана, работает, значит. Ну, я этим не интересуюсь, однако присмотрелся, что-то мне в ней странным показалось, а когда мимо проехал, понял, что девка-то вся в крови. И едва на ногах, судя по всему, держится. Видать, избил ее кто-то. Клиент, наверное, попался неудачно. А может, тачка сшибла да дальше покатила. Не захотел водила связываться. В общем, хотел я мимо проехать, а потом думаю, что ж я за человек-то такой буду, ей же помочь надо. Только я это головой подумал». Семёныч сделал паузу. «А вот сердце у меня так и заныло. Чувствую. Не хочу останавливаться. И места пустые, только трассы да лес по обе стороны. В общем, сбросил я скорость, а потом опять прибавил. В зеркало глянул, а рядом с путаной уже мужик какой-то появился. Коренастый такой, в кожанке, то ли с сумкой, то ли с чемоданом в руке. Сутенер, наверное. Может, из кустов вылез. В общем, не пожалел я, что дальше поехал». «Да не путан это и не сутенер», — авторитетно заявил Ленька. «Похоже на хорька, он все время дергался. За глаза мы его звали «псих». Месяца 3 назад женился и теперь всячески выставлял на показ руку с обручальным кольцом». «Аферисты это», — сказал Ленька, вертя в руках бокал так, что пиво в нем опасно болтыхалось. «Грабители, вернее. Выставляют бабу в фальшивой кровище на трассу. А потом, кто остановится помочь, того по башке и в канаву. А тачку и все, что в ней, да в карманах найдут, забирают». Семёныч кивнул. «Мне и самому такая мысль в голову приходила. Еще пока ехал. Да только история-то на этом не закончилась». Он отхлебнул пиво. Мы последовали его примеру. «Спустя полчаса я ее снова увидел», — понизив голос, проговорил Семёныч. «А меня ни одна тачка за это время не обогнала». «Может, не она была?» — вставил Ленька. «Обознался ты, бать, мало ли шлюх на трассе стоит». «Она, точно, в той же одежде, в кровище, не спутаешь. Так может, там по другой дороге обогнать можно?» — предположил я. «Вот они тебя и обошли, на легковушке-то дело не хитрое». «А зачем? Ясно же, что раз я в первый раз не остановился, то на второй точно это не сделаю. На что они рассчитывали?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Может, она не на тебя уже охотилась? Другого водилу поджидала, посердобольней. Хотя тогда на кой черт обгонять было?» На этот вопрос ответить никто из нас не смог. Ситуация была действительно странная. «А мужик с ней был?» — спросил Бурлак. «Не, одна стояла. А когда ты отъехал, он не появился, ну, как в первый раз?» Семёныч отрицательно покачал головой. «Нет, я долго в зеркало глядел, все ждал, что он из кустов выползет. Но не было его, как и тачки, на которой они меня могли обогнать. Ладно, чем дело-то кончилось?» — нетерпеливо спросил Ленька. «Каждые полчаса она мне попадалась», — мрачно ответил Семёныч. «Я уже и на трассу старался не глядеть. Вцепился в баранку и только вперед пялился, но все равно ее видел, естественно. В зеркало тоже больше не смотрел, страшно мне было». «Да, странно», — протянул Бурлак. «Мистика какая-то. Может, не настоящая она была? Призрак, например. Опять же, мужик этот подозрительный. Сам сказал, что возник он буквально из ниоткуда рядом с ней. Странно, что потом он не появлялся». Семёныч пожал плечами. «Не знаю, мужики, что сказать. Сам в шоке. До сих пор, как вспомню, по спине мурашки. Но дело тут точно нечисто». И тут я вспомнил, как читал в новостях о паре происшествий на трассе. Писали, что люди пропадают из машин, то есть стоит на обочине тачка, а людей нет, и вроде как до сих пор не нашли никого. Я тут же поделился с приятелями своими воспоминаниями. Они выслушали внимательно, иногда переглядывались. «Ладно, что ты сказать-то хочешь?» Когда я замолчал, поинтересовался Ленька. «Что эта парочка людей похищает? А зачем? И куда девает? На органы разве что продает?» «Откуда мне знать? Я что вспомнил, то и рассказал. Может, это никак и не связано. Только уже три машины пустых обнаружены. Двери нараспашку, внутри одной даже кровь была. Но, значит, найдут этих уродов», — уверенно сказал Бурлак. «Главное, не вестись и тачку не останавливать». «Найдут, если они...» Я замолчал, не зная, как точно сформулировать свою мысль. «Кто?» — встрял, не дождавшись Ленька. «Настоящие люди?» «Ну да, типа того». «С призраками, конечно, сложнее будет», — согласился Семёныч. «Только призраки, наверное, не убивают, они же это... бесплотные». Мы посидели молча, размышляя о том, что услышали. Прокручивали в головах варианты, я, по крайней мере, прокручивал. Но ни до чего путного додуматься не сумел. Мои товарищи тоже не преуспели. «Жаль, Костика нет», — сказал Бурлак. «Он в ДПС, там, наверное, в курсе, что там с машинами было. Рассказал бы из первых рук почти». Но Костика, пухлого нашего приятеля, любившего поведать о неадекватах, встречавшихся ему на трассе по долгу службы, не было. Трудился где-то на трассе. В общем, поболтали мы еще пару часиков, да разошлись. А наутро разъехались по своим маршрутам. Я вез груз алкашки в Катунь, полную фуру. Но это так, к слову. День прошел нормально, пообедал на ходу за рулем. Ужинать остановились возле кафе придорожного, давно нами с напарником облюбованного. После этого он меня сменил, и я прилег вздремнуть. В рейсах каждой возможностью пользоваться надо. Иногда сон неожиданно накрывает. Успеваешь только подумать, что нельзя глаза закрывать, а через пару секунд уже дрыхнешь за баранкой. В общем, отрубился я быстро, потому что привычку выработал уже не тратить время попусту. Однако долго поспать не довелось. Разбудил меня толчок автомобиля и последовавшее за этим ощущение, что мы остановились. Открыв глаза, я сел и уставился в окно, было темно. Глянул на часы 10:30. «В чем дело?» — спросил я напарника. «Где мы?» «Километров 300 до салюта», — отозвался он. Юра был на 2 года младше меня, ездили мы вместе первый год. С тех пор, как прежний мой сменщик сломал шейку бедра и решил больше фуры не водить. Юрка был мужик нормальный, правильный, с понятиями. Мы быстро нашли общий язык. И в паре работали слаженно, друг друга не напрягали. В компанию нашу он, правда, не входил. У него в поселке, где 20-й километр находился, баба жила, полюбовница. Так он к ней есть, пить и отдыхать наведывался, а потом я его утром забирал дальше ехать. «Чего встал-то?» — спросил я. «Отлить приспичило или депсы тормознули?» «Да тёлка какая-то на трассе. Не то шлюха, не то автостопщица. Если первая, то пусть стоит, а если вторая, то нехорошо. Поздно уже, темно, надо подвезти». Он открыл дверь, чтобы вылезти, но я схватил его за рукав. «Погоди, не торопись». «Что?» — обернувшись, удивился Юра. «Ты чё так вылупился?» «Нет, мы подвозили иногда людей. Если они выглядели безобидными, и чаще всего это были автостопщики. Молодые парни и девушки с рюкзаками и прыщами, решившие посмотреть просторы матушки России или стосковавшиеся по экстриму. Но сейчас я вспомнил рассказ Семёныча и новости о пустых тачках на трассе». «Что за тёлка?» — быстро спросил я. «Одна?» «Да, одна, одна. Чё так напрягся-то? Ты её разглядел? Рюкзак у неё есть хотя бы? Автостопщиц без него не бывает. Куртку-то пусти, порвёшь, ишь, вцепился. Да не разглядел, темно уже. А что, кровь была на ней? На бабе этой?» Юрка сначала выпучил на меня зенки, а потом усмехнулся. «Но ты даёшь. С чего ей в крови-то быть? Вернее, почему спрашиваешь про это?» Объяснять было долго, поэтому я опустил стекло и высунулся, глядя назад. На трассе никого не было. Покуда хватало взгляда, тянулся только серый гудрон с двух сторон, ограниченный сосновым лесом. «Там нет никого», — сказал я, обернувшись. «Как нет? Куда ж она деться могла?» Юрка глянул в зеркало, нахмурился. «И правда? Но мне не могло показаться, ты ж понимаешь?» Я поднял стекло. В голове крутилась история, рассказанная Семёнычем. Странная и опасная парочка на трассе, пустые машины, пропавшие без следа люди. Попасть в подобные новости не хотелось. «Поезжай», — сказал я. «Давай, не стой! Да успокойся, чего ты так разнервничался?» Юрка даванул педаль, грузовик тронулся, и в этот момент в дверь со стороны водителя что-то бухнуло. Мы аж подпрыгнули. «Твою ж мать!» — взвился мой напарник. «Какого хрена? Что это было?» Я понял, что он собирается тормознуть, чтобы посмотреть, в чем дело. От внезапно накатившего ужаса у меня чуть сердце не остановилось. «Нет, Юр, газуй, газуй!» — крикнул я, хватая его за рукав. Он вылупился на меня в непонимании, но, видимо, на моем лице было написано нечто такое, что заставило его послушаться без дальнейших выяснений. Юра втопил педаль газа, и фура начала набирать скорость. «Ты чего?» — тихо спросил он через несколько секунд. «Я уж решил, что у тебя приступ. Впервые вижу, чтоб ты так психанул. А что, по-твоему, могло так врезать по двери?» — ответил я. «Ты тут видишь кого-нибудь или что-нибудь?» Юра пожал плечами. «Откуда мне знать? Вот ты хотел поглядеть. Может, птица врезалась?» «Нет, это была та девка». «Девка? Что ты несешь? Она не могла так быстро возле кабины оказаться. И если только она не спринтер, да и... Стоп! Погляди-ка в зеркало. Ничего не понимаю, мистика какая-то». Изменившийся тон напарника заставил меня повернуть голову и уставиться в зеркало со своей стороны. На дороге виднелась быстро удаляющаяся женская фигура. И хотя было темно, и различить можно было лишь силуэт, я буквально спиной почувствовал, что она сверлит наш грузовик жадным взглядом. «Мужик, впереди, прямо на дороге!» Воскликнул вдруг Юра. «Пьяный, что ли? Видит же, что мы едем! Блин, придется тормозить! Этот дебил явно не в себе и отходить не собирается!» Я подался вперед, уставившись на далекую фигуру метрах в 100 перед капотом. В руке человек держал что-то объемное, сумка или чемодан. Всплыли в моей голове слова Семёныча. «Гони!» — сказал я, упершись рукой в приборную доску. «Прибавь газу и дави его! Ты дурак!» — бросил на меня полный недоумения взгляд напарник. «В каком таком смысле гони? Если не отскочит, это же уголовка!» «Просто поверь мне, Юра, если не хочешь попасть в завтрашние криминальные хроники в качестве трупа, дави этого урода! Люди не стоят ночью на трассе, когда на них несется фура, если не собираются пристрелить водителя!» Юра поджал губы, Довод на него подействовал. Объяснять подробности просто не было времени. Я чувствовал, что наши жизни сейчас зависят от того, послушает меня напарник или нет. «Мне в баре рассказали про этого мужика и девку», — быстро проговорил я. «Тормозят водилы, убивают, так что не сомневайся». Юра кивнул и притопил педаль газа. Я с облегчением вздохнул. «Ладно», — процедил, нагибая вперед голову мой напарник. Губы его сжались. «В конце концов, сам отойдет, если жизнь дорога». Фура разгонялась, сокращая расстояние между нами и фигурой. Вот фары осветили мужика в кожанке. Бледное лицо, покрытое алыми разводами, предстало перед нами за пару мгновений до того, как грузовик на полной скорости смел человека. Юра закричал. Отчаянно, как идущий на таран камикадзе, раздался глухой влажный удар. Кабина слегка подпрыгнула с левой стороны. «Блин!» – протянул бледнее мой напарник. «Мы его сбили! Надо остановиться, нельзя просто так взять и уехать!» «Нет, нет, гони! Да хватит, что за бред! Теперь-то он нам ничего не сделает!» Я в этом совсем не был уверен, но понял, что напарника не переубедить, он-то истории Семёныча не слышал. Да и потом, судя по удару, мужик оказался никаким не призраком. Правда, это не значило, что он не опасен. Юра притормозил у обочины и открыл дверь. «Ты пойдешь?» – обернулся он. Я вытащил из-под сиденья монтировку. Не бог весть что, но лучше, чем с пустыми руками идти. Юра усмехнулся, но комментировать не стал. Спрыгнув на асфальт, мы двинулись вдоль фуры, каждый со своей стороны. Вскоре я увидел лежавшее на дороге тело. Да, уцелеть мужик никак не мог после такого столкновения. Но по спине у меня все равно бегали мурашки. Крепче сжав монтировку, я первым приблизился к сбитому. Части его тела были вывернуты в таких неестественных положениях, что сомнений не оставалось. Выжить человек не мог. Но я не был уверен, что вижу человека. «Ты не ошибся?» – спросил подошедший Юрка. «Уверен, что это тот парень, о котором тебе рассказали?» Я кивнул. Смотреть на труп не хотелось и поднял голову. Взгляд упал на валявшийся в метрах 20 чемодан. Хотя нет, не чемодан. Саквояж. Вот как такие штуки называются. Дорожная сумка, значит. У меня дядя с таким ходил, когда доктором работал. Он мне это и объяснил, а теперь вот память услужливо подкинула информацию. «Что будем делать?» – деловито спросил Юрка. «Вызвать депсов? Блин, не надо было тебя слушать. Как теперь это объяснить? А если у него даже пушки нет при себе?» «А ничего делать не будем», — отозвался я, направившись к саквояжу. Что-то в нем было такое, что приковывало внимание. «В смысле? Эй, ты куда? Далеко собрался?» «У нас кенгурятник стоит. Следов на кабине не осталось. Замоем все наштырем. Ничего не было, никого не сбивали». Наклонившись, я поднял саквояж. Тяжелый. Интересно, что мужик в нем таскал? Справа поблескивали в свете задних фар серебряные застежки. Открыть и посмотреть? Почему нет? А вдруг там что-то ценное? «Смотри, опять она!» Мои размышления прервал Юркин голос. Он словно вывел меня из какого-то оцепенения. Вскинув голову, я увидел быстро приближающуюся женскую фигуру. «Как она нас могла догнать? Валим!» Я побежал в сторону кабины. «Юра, быстрей!» Напарник бросился за мной. «Ты чего, девки испугался?» Спросил он, пыхтя, когда мы забрались в кабину. «А если у нее пушка?» Выпалил я первое, что пришло в голову. Юрку это убедило. Хлопнув дверью, он вдавил педали, грузовик тронулся с места. Я неотрывно наблюдал в зеркало, как девка приближается. Она уже почти бежала. Движения странные, ломаные. Может, она под веществами? Мы уже набирали скорость. Постепенно фура начала отдаляться от женщины, оставляя ее все дальше позади. Донесшийся до нас пронзительный, полный отчаяния крик заставил меня вздрогнуть. Никакой человек не был способен издать его. Мы переглянулись. «Это она так? почему-то шепотом спросил Юрка. «А кто еще? Давай гони, братан, не останавливайся, только больше я тебя умоляю». «Да я и сам ни за что не тормозну», — пообещал Юрка. «Что это было вообще?» «Понятия не имею. Только мне в баре одну историю рассказали». И я поведал напарнику все, что услышал от Семёныча. А потом еще и про брошенные тачки присовокупил. Он слушал, качал головой, проникался, осознавал, в конце концов заявил. «А сразу не мог объяснить? Мы едва не сдохли, может быть?» «Некогда было, ты же рвался девку эту к нам посадить. Надо с тобой в этот бар ходить», — усмехнулся Юрка. «Хоть в курсе последних новостей буду». На самом деле, мы были на пределе. Черт знает, кто на трассе, сбитый мужик, все эти рассказы о появляющихся каждые полчаса на дороге девице и новости об исчезнувших людях сильно действовали на нервы. «А что в сумке-то у него, кстати?» — покосился Юрка на саквояж, который я держал на коленях. «Посмотрим, может быть?» У меня и самого имелось такое желание. Прямо подмывало отщелкнуть серебряные замочки и заглянуть внутрь. Искушение было так велико, что даже настораживало. Что это со мной? Почему мне так сильно хочется влезть в этот портфель? «Давай открывай!» — подначивал Юрка. «Может, там золото, бриллианты или миллион наличкой? Хотя вряд ли. Кто станет по ночам таскаться с ценностью по трассе?» Я протянул руку к левому замочку. Как же хотелось его открыть. Но что-то внутри меня протестовало. И в этот момент Юрка издал сдавленный возглас. «Смотри, опять она!» — прошептал он, тыкая в лобовое стекло пальцем. И правда, на обочине стояла девица. Фары осветили осунувшееся худое лицо, бледную кожу и намотанный на шею объемный газовый шарф. Мне показалось, что глаза полыхнули алым светом, когда мы пронеслись мимо, а затем до нас донесся пронзительный вопль. «Отдай! Верни его, сука!» Я инстинктивно вцепился в саквояж, почему-то сразу догадавшись, что речь шла о нем. «Твою мать!» – прошипел Юрка, поглядывая в зеркало. «Ты был прав, это она! Видел, какие у нее зенки? Красным полыхнули, как светофоры!» Сомнений не оставалось, мы попали в ту самую историю. «Не останавливайся ни при каких условиях!» – сказал я. «Вообще забудь, что у тебя есть педаль тормоза!» «Прикалываешься! Я сам не остановлюсь, даже если сейчас передо мной на дорогу выведут стайку детишек! Слушай, это она про что? Чего ей там отдать? Чемодан, что ли?» «Саквояж. Да, похоже, про него. Блин, давай уже посмотрим, что там такое!» Я вцепился в деревянную ручку. «Нет, нельзя его открывать. Не знаю почему, но все внутри меня одновременно страстно и желало сделать это. И протестовало. Лучше не стоит», — сдавленно проговорил я. «Боюсь, это опасно. Мы не знаем, кто они такие и как такими стали. А любопытство сгубило кошку». «Да брось ты, не ссы, давай заглянем. Вдруг там бабки? Боишься, если? Давай я сам посмотрю». «Нет, от него надо избавиться». «Избавиться? Даже не заглянув, ты дурак, что ли? Нет, если там пушка или ерунда какая-нибудь, я только за, но...» В этот момент на трассе снова показалась фигура на обочине. На этот раз она сорвалась с места, как только мы появились, и помчалась навстречу приближающейся фуре. «Что она делает?» – просипел Юрка, вцепившись в баранку. «Какого хрена врезаться в нас хочет? Блин, она точно чем-то накидалась!» Девка вдруг подпрыгнула, взвилась в воздухе почище кузнечика и рухнула нам на капот. «Отдай, сука!» Заорала она и с размаху врезала кулаком по лобовому стеклу. Вжавшись в сиденье, мы глядели на бледное лицо, горящие глаза и длинные клыки существа, которое никак не могло быть человеком. Нас парализовало от ужаса. К счастью, это не мешало моему напарнику давить на педаль газа. Напротив, я заметил, что стрелка спидометра неудержимо поползла вперед. «Что за...» Юрка даже не смог подобрать подходящего слова. «Надо ее как-то скинуть! И что это, блин, за тварь вообще?» Я не мог ответить на его вопрос. Сердце у меня стучало как бешеное. Казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Что делать, я понятия не имел. Девка лупила кулаком по стеклу, вцепившись другой рукой в дворники. «Резко тормози!» – выпалил вдруг я. «Пусть слетит нахрен!» Не вникая, Юрка ударил по тормозам. Грузовик стопорнулся так, что нас швырнуло вперед. Ремень безопасности больно впился в мою грудь. Саквояж шлепнулся на пол. Девка с визгом оторвалась от дворника и улетела вперед, исчезнув из поля зрения. «Дави ее нахрен!» – завопил я, чувствуя, что меня захлестывает какая-то горячая волна. «Переедь эту тварь!» Юру не пришлось просить дважды. Он уже понял, что дело мы имеем не с человеком. Грузовик ринулся вперед, подскочил, опустился. До нас донесся полный боли крик. «Давай еще!» Не узнавая себя, сказал я. «Размажь ее, чтоб наверняка!» Юрка остановился, переключил трясущейся рукой коробку передач, и фура пошла назад. «Все, давай валить отсюда!» Кивнул я. «И побыстрее!» Напарник не спорил. Он был бледен, как первый снег. Наклонившись, я подобрал саквояж. Нет, открывать его не стоит. Уверенность в этом росла во мне с каждой секундой. «Что будем делать?» — спросил меня минут через пять Юрка, глядя строго вперед. «Ясно, что депс не вызовешь. Никто не поверит, отмазаться не выйдет. По факту мы раздавили двух человек». Я видел, что его до сих пор потряхивает. «Еще бы. Не каждый день неведомые твари пытаются добраться до тебя». «Думаю, надо сжечь саквояж», — признался я. «Он зачем-то им был сильно нужен, уверен. Открывать его не стоит». Юрка с сожалением покосился на него, вздохнул. «Жаль, но ты прав. Миллиона там, конечно, все равно нет, как и слитков золотых. От греха подальше уничтожим». Он кивнул самому себе. «Да, так и сделаем». Я воспринял его ответ с облегчением. Не хотелось конфликтовать из-за этого. Через два часа, убедившись, что ни девка, ни мужик больше не появляются, мы съехали на обочину. Было страшновато. Все время казалось, что вот-вот из темноты появится чья-нибудь фигура. Развели костер из валежника и жидкости для розжига. Всегда с собой возили на всякий случай. «Уверен?» – спросил Юрка, с явным сожалением глядя на роскошный саквояж, который я держал в руках. «Может, все-таки посмотрим?» Я и сам едва держался. Мучительно хотелось расстегнуть серебряные замочки и заглянуть внутрь, но инстинкт самосохранения вопил «нет», и я привык ему доверять, поэтому отрицательно покачал головой. «Не стоит, братан, поверь, так будет лучше. От греха подальше». Юрка нехотя кивнул. «Ладно, давай». Я бросил саквояж в костер. Поначалу ничего не происходило, а затем кожа начала скукоживаться, покрываться пузырями и, наконец, загорелась. «Слушай, а ну как рванет?» — с беспокойством сказал вдруг Юра. «Может, отойдем хоть?» «Давай», — согласился я. «Мало ли что он там таскал, хотя вряд ли бомбу. С какой стати?» Издалека мы наблюдали, как саквояж скукоживается, сворачивается, превращаясь в черные угольки. Я понятия не имел, правильно ли мы поступаем, но очень надеялся, и чем меньше оставалось от саквояжа, тем легче становилось на душе. Когда от него практически ничего не осталось, мы сели в машину и поехали дальше. Остаток пути до Катуни прошел нормально, а я все думал, стоит ли рассказывать приятелям о том, что со мной случилось на трассе, пока не решил. Увидимся, станет ясно. А пока надо подумать о том, как замыть следы на кенгурятнике, потому что объяснить, зачем мы сбили двоих человек, байками о кровожадных тварях не удастся.